темам сегодня далеко за 80. Слушая их негромкие голоса, словно смотришь в бинокль, но с обратной стороны. Все видится не просто уменьшенным, а удаленным, растущей временной исторической дистанцией. Каждый такой рассказ о великом вожде непременно сопровождается попутным описанием и тех, кто как бы скрывался в его тени. При жизни о них знали мало. И не только потому, что некоторые из них лишь мелькнули на фоне Сталина и исчезли. Сокольников, Угланов, Сырцов, Чубарь, Бауман, Эйхе. Но и потому, что вождь любил тайну. Кроме десятка полутора скупых слов в энциклопедиях о людях из ближайшего окружения Сталина, знать народу было не положено. В тени вождя. После 17-го съезда партии из тех соратников, кто составлял ядро руководства партии 10 лет назад, на 13-м партсъезде, в составе членов Политбюро остался лишь Сталин. Бури междоусобиц смели с политической арены всех, с кем ему было тесно и неуютно. Те люди знали Кобу всяким, твердым и колеблющимся, напористым и растерянным, привлекательным и жалким. После 17-го съезда партии на трибуне Мавзолея в президиумах собраний за столом Политбюро рядом со Сталиным появились новые лица, среди которых он быстро выделил новое ядро — Молотов, Каганович, Ворошилов. В составе Политбюро среди его кандидатов скоро опять появились зияющие бреши. От руки убийцы пал Киров. Скончался Куйбышев. Покончил с собой Орджоникидзе. Были выведены из состава Политбюро и стали жертвами репрессий Кассиор, Постышев, Рудзутак, Чубарь. На глазах членов и кандидатов в члены Политбюро была разыграна едва ли не самая жуткая сцена в нашей истории. Эти люди не были просто очевидцами и свидетелями происходящего. Все в окружении ближайшей тройки были причастны к трагедии. Никто не попытался остановить беззаконие, творимое вождем. Так кто же были эти люди, окружавшие Сталина? До ноября 1986 года в подмосковной Жуковке можно было встретить медленно идущего по дорожке старого невысокого человека с высоким лбом и в неизменном пенсне. Постукивая тростью, старик внимательно вглядывался в редких прохожих своими выцветшими карими глазами. Видавшие виды ратиновое пальто, стоптанные ботинки, потухший взгляд выдавали в нем очень старого человека. Но едва ли кто мог сказать, что ему шел 97-й год, и что это никто иной, как бывший председатель Совнаркома, бывший член Политбюро, бывший народный комиссар по иностранным делам и один из самых близких соратников Сталина, Вячеслав Михайлович Молотов. Еще при Ленине этот долгожитель стал секретарем ЦК партии, первым кандидатом в члены Политбюро. И хотя история сохранила ряд нелестных замечаний Владимира Ильича о стиле работы Молотова в секретариате, например, о том, что мы плодим под носом у себя позорнейший бюрократизм и глупейший. Это был именно один из тех магикан, кто многие десятилетия тому назад работал рядом с Лениным. само по себе явление уникальное. Встретить в середине 80-х годов человека, который входил в состав ЦК, возглавляемого Лениным.